Глава 6. Революция на ПВЗ и роза апокалипсиса. «Ну и где ты шляешься?» Светка стояла на крыльце, руки в боки, как дуга над трамваем. За ее спиной поникшей тенью маячил Кирилл. В его руке, прижатой к груди, торчала одинокая роза в целлофане. Вкупе с его унылым лицом и обвисшими плечами этот цветок выглядел не символом любви, а скорее белым флагом капитуляции перед жизнью. «Тут такое сейчас было!» — выпалила Светка. «Что?» — похолодело внутри. «Ничего хорошего на ПВЗ не случается, когда сотрудница сбегает налаживать личную жизнь к клиенту в соседний подъезд». «Они чуть все ПВЗ не вынесли», — пробурчал Кирилл, беспомощно помахивая розой. Я вбежала внутрь. Картина открылась сюрреалистическая. Склад выглядел так, будто через него пронеслось торнадо, одержимое идеей мгновенного облагораживания быта. Коробки были вывалены на пол, некоторые вскрыты. Оттуда торчали рулоны душевых занавесок с олиповатыми розами, плюшевые тапки-динозавры и что-то очень похожее на гигантскую силиконовую грушу для клизм. Видимо, для сада. «Ты оставила дверь открытой, и эти, ну, клиенты, стали сами все забирать», — сдавленно объяснила Светка. «Чего?» Я не верила своим ушам. «Вот все эти мамаши с колясками, толстые, короткостриженные тети, начал, чуть ли не заикаясь, Кирилл. «Им всем оказалось надо, и прямо сейчас. А мы, когда пришли, их в чувство приводили», — перебила Светка. «Потому что кто-то под шумок пытался и не свое прихватить». Я осматривала поле боя в растущем ужасе. Слезы наворачивались сами собой. «Что они наделали?» Светка уже закрывала разорванные коробки, пытаясь создать видимость порядка. Глаза у меня дрожали, а давление в голове скакануло так, будто я пыталась поднять этот шкаф Валерии одной левой. Было горько, обидно, стыдно и дико зло. «Какая же я дура! Это же штраф!» В этот момент из-под горы картона, жужжа и жалобно пища, выполз тот самый электронный сканер для штрих-кодов. Видимо, какая-то предприимчивая мамаша попыталась прихватить его, но передумала. Он лежал на боку, мигая красным светодиодом, словно констатируя смерть моей восхитительной карьеры сотрудницы ПВЗ. А рядом с ним валялась открытая коробка, из которой на меня смотрели 12 пар пронзительно-голубых стеклянных глаз. Куклы Барби. Или, возможно, коллекция взрослых силиконовых спутниц. В контексте всего происходящего это смотрелось как злая насмешка судьбы. Кирилл стоял у меня за спиной со своей розой, и это было максимально неловко. Радоваться цветам я не могла по нескольким убийственным причинам. Первое, я была морально уничтожена перспективой штрафа за утерю посылок. Второе, меня ждал геморрой с учетом, что украли, а что клиенты честно унесли, пробив как выданное. Третье, нужно было делать полный переучет всего склада. Четвертое, технически он пришел не с цветами, а с цветком, причем весьма невзрачным. Пятое, если я и хотела внимания от мужчины, то от Валерия, того самого взрослого, который сейчас, наверное, пьет чай в своей светлой квартире, а не топчется здесь с символом тотального поражения в виде розы из магнита. Психологическое давление от этого целлофанового жеста и его присутствие сводило меня с ума. Игнорировать — значит прослыть бессердечной стервой. А Кирилл-то вроде ничего плохого не сделал. Даже помог остановить мелкомасштабную социальную революцию на моем складе. Но радоваться его визиту я тоже не могла. Это триггерило. Мой раненый мозг не мог выбрать правильную эмоцию. В итоге я просто разрыдалась. Села прямо на пол, обхватив колени, и спрятала лицо. «Ну чего ты, Лер? Найдем мы их!» Светка уже раскидывала коробки с видом заправского сапера. «Я это... на баги тебя покататься позвать хотел». выпалил Кирилл свою заготовку, видимо, абсолютно не отдавая себе отчета, что сейчас худший момент для приглашения на свидание за всю историю человечества. Все, на что у меня хватило вежливости, это просто продолжить плакать, а не выпалить. Я же на айфон хотела накопить, потому что именно об этом я и думала. Я так хотела накопить на айфон. Устроилась на эту скучную работу в ущерб учебе, бегала и улыбалась каждому клиенту за каждую звездочку в отзыве, а они... Они вот так вот меня отблагодарили. И как быстро! Сквозь слезы я заметила, что одна из кукол Барби, та, что с неестественно пухлыми губами, медленно, под воздействием сквозняка, сползает с кучи коробок. Она съехала прямо на электронный сканер, приземлилась на него грудью и замерла, уставившись на меня своим стеклянным взором. Это был какой-то сюрреалистический акт обвинения, словно сама Вселенная через силиконовую куклу говорила мне: «Вот к чему приводит романтика с клиентами, Лера». Я продолжала всхлипывать, жуя про себя мысленную жвачку. Руминация. В телеграм-канале это называли умным словом «руминация», когда не можешь остановить поток навязчивых мыслей. А я не могла. Мне было так обидно и горько, что я просто повторяла это про себя. Все эти люди, кому я улыбалась, разграбили мое маленькое гнездышко, стоило мне отлучиться. Я плакала и прятала лицо. Кирилл не был мне безразличен, и я не хотела, чтобы он видел меня такой рёвой. В таком состоянии никто не хочет, чтобы его видели. Словно мне иглу в сердце всадили. Все. Теперь никакого айфона. И, может, вообще без зарплаты останусь. Просто тупо работать, а в конце месяца отдать все на штрафы. Обидно. Так я провела, наверное, час. Кирилл еще раз попытался меня утешить, присаживался рядом на корточке, как-то неумело пытался обнять за плечи, но я была эмоционально выжатым лимоном и не могла ответить на его внимание вообще никак. Было обидно вдвойне. Получился какой-то идеальный шторм от позора, финансовой катастрофы и абсолютно не вовремя преподнесенного цветка, который сейчас, как мне казалось, медленно увидал в такт моим надеждам.